Глава 19. Вероника. Уф, хорошо, что Александр вмешался. А то я уже была готова этому напыщенному распорядителю популярно объяснить, кто тут на самом деле гадкий и облезлый. Правда, в комнату отнести Бельчонка не успела, и пришлось идти на испытание вместе с ним. Надо было видеть, как фыркали при виде него недовольные драконицы. А нас стало меньше. Из почти двух десятков изначально отобранных осталось всего 11. Неплохо так прорядили ряды конкуренток. А ведь все только начиналось. Интересно, какими критериями они руководствовались? Нехорошо на князя посмотрела? Не вовремя опустила глаза? Вот уж точно подбирали тень для Александра, но никак не достойную спутницу жизни». Конечно, может быть, здесь такие устои и нравы, а женщина должна всегда помалкивать и невинно хлопать глазками, словно глиняная кукла. Только я так все равно не смогу. Нет, ничто не мешало притвориться, сыграть тургеневскую девушку, но дальше-то что? Вдруг не найду способ вернуться домой? И тогда всю жизнь играть роли или после свадьбы радостно сбрасывать маску? Почему-то рядом с Александром мне не хотелось притворяться. Такое странное ощущение, словно этот мужчина был создан для меня. Только если бы не бесил так сильно. Нас всех собрали в коридоре перед двустворчатой дверью. Распорядитель подошел к ней и окинул взглядом девушек. На миг задержался на Бельчонке, поморщился. Но князь явно не хотел затягивать с официальной частью и едва слышно поторопил его. «Грегори, у нас сегодня еще очень много дел». «Девушки, к концу недели будет проведен традиционный бал, и сейчас мы предлагаем вам выбрать наряды, в которых вы будете неотразимы». Драконицы радостно зааплодировали и рванули в помещение, едва двери отворились. «Что тут началось?» Поняв, что в комнате, кроме участниц отбора, никого не осталось, эти ящерицы недоделанные принялись носиться между сундуками, в которых были разложены самые разнообразные платья. То с одной стороны, то с другой слышались недовольные перепалки. Потенциальные невесты князя делили наряды, словно никогда прежде не видели одежды. Ощущение было такое, будто неандертальцев пустили в гримерку. Две девушки одновременно кинулись к одному и тому же наряду, вцепились в него, словно бешеные собаки, и принялись тянуть каждая на себя. «Отдай, это мое! Нет, мое! Я первая его увидела! Мое! Я точно знаю, что князь любит зеленый цвет! Любит, поэтому оно будет моим!» — верещали они наперебой. Бельчонок залез ко мне на плечо и спрятался за своим хвостиком. Я бы и сама не отказалась сбежать отсюда. Уж лучше совсем без платья, чем участвовать в этой дележке. В конечном итоге тонкий шелк хрустнул, и у каждой из скандалисток осталось ровно по половине платья. Ну, или не ровно, просто два куска. Все равно они его порвали. «Это все ты виновата! Нет, ты!» Они чуть не подрались, но в это время я подошла к ближайшему из сундуков и открыла его. Ой, зря! В нем тоже оказалось зеленое платье. Я захлопнула крышку, но эти две пираньи успели заметить нужный цвет. «Эй, жалкая человечка, отойди оттуда!» — выпалила та, что стояла чуть ближе, и, швырнув в свою соседку остатками платья, побежала в моем направлении. «Дурка по вам плачет!» — воскликнула я, едва успев отскочить в сторону. Она распахнула сундук так, что крышка с грохотом ударилась в стену, выхватила и это платье, собиралась его свернуть, но тут подоспела вторая, и все началось по новой. Другая парочка девушек в этот момент сцепилась в попытке разделить бусы. Нитка закономерно лопнула, и жемчужины полетели во все стороны. Две девушки к этому моменту уже успели выбрать себе платье и направлялись к выходу, но одна из них поскользнулась на бусине и приземлилась на свой тощий зад. Кажется, ее звали Лили, но я вполне могла и перепутать. Сложно выучить все имена за один день. «Ах!» Только и сказала она, наградила взбесившихся невест суровым взглядом, поднялась на ноги и, гордо задрав нос, догнала вторую девушку. От греха подальше я отошла к окну и решила дождаться, пока эти невменяемые тоже покинут комнату. Долго ждать не пришлось. Правда, некоторые из девушек взяли по несколько платьев. И к тому моменту, когда я была готова начать выбирать, ни одного наряда уже не осталось, порванный не в счет. Я вздохнула, обошла комнату и окончательно убедилась, что кроме истерзанного зеленого платья больше ничего не было. Чтобы не выдавать скандалисток, аккуратно свернула его и собралась уходить, но мне под ногу попалась золотистая жемчужинка. Присела и собрала горстку, спрятала их между складок платья. Когда решила на этом закончить, сюда заглянул распорядитель. «Вы долго еще возиться планируете?» Пробурчал он, смерив опустевшую комнату ошарашенным взглядом. «Нет, уже закончила». Заставила себя улыбнуться и встала, задрав нос не хуже, чем напыщенные драконицы. Прошла мимо распорядителя, и раз больше от меня ничего не требовалось, отправилась к себе в комнату. Вот не зря я всегда с собой рюкзачок таскала. В нем точно есть нитка с иголкой. А значит, все не так уж и безнадежно.